Человек протянется вот от этой трещины на стене до того солнечного пятна. Раскинется от ногтей до ногтей. Руки, ноги, головы, груди, животы. Все это найдено в снегу, тумане, бумажной белизне, а теперь выставлено для опознания. Тела еще прозрачны, как тень от пустого стакана на стене. Реальность уступчива. Плоть постепенно. Кто-то еще без руки. У кого-то нет ног, как у статуи в ватиканских музеях, а между ног отбита молотком. Плоскость переходит в объем в том месте на спине, где вылезает, если вывернуть назад руку, лопатка. Игра мускулов, еще не заросших эпителием. Ползут недорисованные, непрописанные, поднимаются на коленях. Сиплое дыхание, невнятное бормотание. Возвращаются к себе под кожу, оглядываются еще слепыми глазами, принюхиваются, карабкаются из ничего сюда. И на стыке изменений стена, снег, туман, бумага проваливаются во время. Ел гранаты с горькими перемычками и пленками и говорил, что помогает от зубного камня. Открывала дверь, не поддавалась, ветер припер с другой стороны. Пили на улице из пластмассовых невесомых стаканчиков, и в них надо было сразу налить еще, чтобы не сдуло. Ягодицы снова зарастают шерстью. Суеверный опять надевает сандалии сначала на левую ногу, потом на правую. Морщи, сливая из себя каждое утро по стакану ослинного молока, назначенного ему от грудной болезни врачом уховерткой. А вот тот, у которого ноздри раздуваются от пения, едет домой, везет 100 сиклей серебра жене и поет. Лошадь косит голубым белком на коров с выменем.